Пятое. Состояние и развитие русского естествознания в последней четверти XVIII века менее изучено, чем за предыдущий период. Академия наук оставалась главным средоточием русских ученых. В Московском университете естествознание в это время было представлено слабо. Математику преподавал талантливый Аничков. Он написал и напечатал первый на русском языке курс чистой математики. Медико-хирургическая академия была открыта в Петербурге только в самом конце XVIII века, в 1799 году. Среди русских ученых в конце XVIII века людей калибра Эйлера и Ломоносова не было, но многие из них были очень способные люди. Важно, что семья ученых разрасталась и появилась ученая среда, в которой могли обсуждаться научные вопросы. Росла и научная литература. Знаменательно, что это ученое сообщество не было изолировано. Интерес к науке проявлялся и в других кругах русского общества. Число образованных людей в России неуклонно росло. В начале 70-х годов 18-го столетия историк князь Щербатов сделал любопытный подсчет по этому вопросу. Он считал, что дворян, офицеров чужестранных и других чиновных людей было тогда в России около 50 тысяч. В регулярной армии было около 5000 офицеров. Получается, более или менее образованных людей 63 тысячи человек. Райнов к этому прибавляет от 5 до 10 тысяч человек, неучтенных Щербатовым, духовенства, разночинцев, купцов и так далее. Получается, от 70 до 75 тысяч читателей. Цифры Райнова явно преуменьшенные. К ним надо прежде всего прибавить численность духовенства. Духовенство было самым грамотным сословием. Число духовных школ в XVIII веке неуклонно возрастало. В 1762 году их было 26 с общим числом учащихся в 6 тысяч. Сноска. Данные Карташова. Очерки по истории русской церкви. Часть 2. Страница 548. Я обязан Белоусову за это указание. Конец сноски. В 1783 году в духовных школах училось уже 11 тысяч человек. Сноска. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Том 2. Часть 2. Страница 743. Конец сноски. Что касается купечества, по данным 4-й ревизии переписи окладного населения 1783 года, разработанным академиком Шторхом, купцов в России было 107 тысяч. Сноска. Корнилов. Курс истории России XIX века. Перепечатка второго издания. Москва. 1918 год. Том 1. Страница 19. Конец сноски. К концу царствования Екатерины II число купцов достигло 240 тысяч. Сноска. Корнилов. Курс истории России XIX века. Том 1. Страница 26. Конец сноски. Из них, особенно из тех, которые жили в Петербурге и Москве, значительное число было грамотно. Таким образом, общее число образованных людей в России в конце царствования Екатерины надо считать не меньше, как 100-150 тысяч человек. И Щербатов, и Райнов, очевидно, ведут счет только мужчинам. Между тем, среди дворянства, духовенства и многих разночинцев были также и образованные женщины. Далее данные Щербатова относятся к началу 70-х годов XVIII века, а к концу века число образованных должно было сильно увеличиться. Конечно, только небольшая часть интересовалась науками, но и то можно предполагать, что контингент читателей научных книг был для того времени немалый. Среди дворянской знати появились люди, сами занимавшиеся наукой или собиравшие богатые научные коллекции, так называемые кабинеты натуральной истории. Демидов, годы жизни 1738-1821, получил образование в Геттингенском университете и Фрейбергской академии. Находился в переписке с Бюфоном и Линнеем. Занимался математикой, физикой, химией, минералогией, ботаникой и зоологией. Составил большую естественно-историческую коллекцию, которую в 1802 году подарил Московскому университету. Князь Урусов издал в 1780 году «Опыт естественной истории». Дипломат князь Голицын, годы жизни 1734-1803, занимался опытами по электричеству и защищал вихревую теорию электричества и магнетизма. В 1768 году он был назначен посланником в Гаагу и там оставался до конца жизни. Был избран председателем Йенского минералогического общества, которому завещал свой богатый минералогический кабинет. Был также членом Петербургского вольного экономического общества, в трудах которого напечатал несколько статей. Граф Разумовский был известен своими работами по минералогии. Богатый физический кабинет Бутурлина был куплен в 1802 году медико-хирургической академией. Коллекции княгини Дашковой были пожертвованы в 1807 году Московскому университету. К концу XVIII века русская продукция ученой литературы на русском и иностранных языках в области физико-математических наук заметно возросла. Согласно подсчетам Райнова, за десятилетие с 1771 по 1080 была напечатана 41 книга в этой области, из них 16 переводных. На следующее десятилетие 121 книга, из них 56 переводных. За девятилетие 1791-1799 – 112 книг. Приблизительно в этой же пропорции возрастало и количество специальных научных статей в специальных журналах Академии наук. В отношении методов исследования в последние трети XVIII века выявилось две тенденции. Одна, шедшая от Ломоносова, другая – от Эйлера. Для эйлеризма характерна тенденция ставить и решать некоторые вопросы естествознания средствами одного математического исследования. Эйлер готов был принять во внимание результаты интересного для него эксперимента как бы в абстрактном и идеализированном виде, изучая его с помощью средств математического анализа. Непосредственной экспериментальной ценности этот метод не имел, но впоследствии оказался полезен для анализа физической деятельности. От Ломоносова пошла другая традиция – неразрывной связи теории с экспериментальными данными. Математике он также придавал большое, но не исключительное значение. Подведем итоги. Труды русских и иностранных ученых в России XVIII века заложили незыблемое основание для дальнейшего развития русской науки.